Мелкота пузатая. Сколько ни вози им денег из Москвы, все растащат. Воровать у людей стали без зазрения совести. Все на пределе, все вот-вот рухнет. Надо опять искать человека с большими деньгами. Это прежде он маялся дурью. Это прежде было его навязчивой идеей. Казалось, все просто. Стоит только избрать депутатом от округа олигарха и избавишь территорию от разорения. Но что из этой затеи получилось, знал только он один. Дома, пройдя на кухню, Назаров увидел на столе, на тарелочке, красивый алый плод. Он разрезал его, достал из холодильника бутылку коньяка, выпил, закусил плодом. Сел на стул и тут сверху услышал: «Это твоя последняя губернаторская осень. Ты сам уйдешь». Назаров усмехнулся. Преемника он давно хорошо знал.